Чупря. «Задремал, племянничек!» Асташа повернул голову и увидел над собой Чупрю. Чупря в упор нацелил на него ружье, будто змею прижал к земле палкой. «Вставай давай!» Асташа отполз назад и поднялся на ноги. Ствол ружья подымался вместе с ним. Чупря был спокоен, доволен, даже весел. Асташа тупо разглядывал его красивое, крепко вылепленное лицо. Чуприну красоту не портил даже косой глаз, смотревший по-бесовски куда-то в сторону, за обрыв гусельного бойца. Кудрявый чуб упал из-под шапки на бровь, словно бурун из-под носа барки. Асташ ничуть не испугался ни Чупри, ни ружья, ни крушения своей надежды первому найти клад. Он вообще ничего не чувствовал. Он был так истерзан всем, что случилось на этом сплаве, что если Чупри сейчас выстрелит в него, он молча ляжет и без гнева умрет. «Свалился твой дружок-то!» — ухмыльнулся Чупря. Асташ не ответил. Чупри не знал, что еще сказать, молча глядел и улыбался, словно наконец-то встретил Асташу после долгой разлуки. «А ловко ты меня с армяком-то провел», — вспомнил он. Асташа все равно не отвечал. Возле обрыва скалы елки росли редко, а дальше лес сгущался в темный и непролазный глушинник. Асташа бесчувственно вспомнил, как прошлой весной, когда он хлебал щербу с артелью дяди Федота Михеева, кто-то из артельных говорил, что лес на Гусильном считается нехорошим местом. Никто сюда не ходит, кроме охотника Ирана. И вправду, лес в глубине не просто дичал, а еще и как-то ломался, обрушивался, земля местами проваливалась каменными ямами, рвалась трещинами, замшелыми и сырыми. Деревья здесь стояли на разной высоте. Вот чехарда комлей, а вот рядом веретено стволов. А тут вот одни макушки торчат, а там, за буреломом, опять комли, прикрытые плесневелыми подолами нижних ветвей. Воистину, здесь тоже были теснины, но другие, чужие. Пути в них Асташа не только не знал, но и знать не мог. В темной гуще стволов ветвей и валежин Асташа вдруг уловил легкое, бесшумное, почти невидимое скольжение прячущегося человека. «От кого Колыван прячется?» — хрипло спросил Асташа у Чупри. «От меня, что ли?» Чупря пренебрежительно усмехнулся и оглянулся. И тотчас прыгнул в сторону, толкнул Асташу и укрылся у него за спиной, выставив ружье. Заскорузлая ладонь Чупри схватила Асташа на горло. Разбойничья повадка. Дернется Асташа, и Чуприны пальцы порвут кожу, вырвут кадык. Чуприно ружье легло на Асташа на плечо, как на подставку. Асташа увидел, что и Колыван остановился в шагах в 20, тоже схоронился за дерево, целя в Чупрю из своего ружья. «Разодрались подельнички над золотом!» — прохрипел Асташа. «Молчи, сука!» — ответил Чупря и тряхнул его за кадык. Колыван ничего не говорил. Стоял и целился. «Нашел ли казну, Колыванушка?» — ласково крикнул Чупря. «Нашел!» — глухо сказал Колыван. «И я подарочек тебе нашел, видишь?» «Ну и кончай его», — посоветовал Колыван. «А ты потом меня кончишь, да?» — насмешливо спросил Чупря. «И казну себе заберешь, верно?» «А по что ты мне теперь нужен?» «Нехорошо!» — укоризненно закричал Чупря. «Нехорошо, Колыванушка, не по-товарищески, ведь уговор был тебе бочонок и мне бочонок». «Не я тебя, так ты меня бы кончил». «Нехороший тот, кто первый, а первый ты». «Что?» — опять захрипел Асташа. «Обоих-то одной пулей тебе не прострелить, дядя Колыван». Чупря счастливо захохотал у него над ухом. «Смотри, какой у меня племянничек понятливый вырос! А у тебя, милостивец, ружо-то не пальнет! Веточка вон в замок воткнулась!» Колыван на мгновение высунул голову, чтобы взглянуть на замок ружья, и Чупря тотчас выстрелил. Асташу оглушило, будто с размаха по уху железным листом звездануло. Но Колыван успел спрятаться. Чупря бросил ружье на землю и мгновенно выхватил нож. Он убрал со Асташиного кадыка ладонь, но пережал горло лезвием. Колыван словно нехотя вышел из-за ствола и пошагал к Осташе и Чупре, не опуская ружья. «Дурак ты, Куприен!» — презрительно сказал он. «Так и знал я, что какую хитрость мне подкинешь, чтобы я из-за дерева высунулся. Вся ваша воровская подлость умному человеку. На три шага вперед понятно». Колыван подошел совсем близко. «Ты чего под ножом щенка держишь? Думаешь, мне его жизнь дорога?» «Пулька-то у тебя одна!» — все так же весело пояснил Чупря. «Я под пульку племянничка суну, а для тебя у меня ножик!» «Ножички и у нас найдутся. Ну, померяемся, чьи острее!» Сцепка Колывана и Чупри, похоже, зашла в тупик. Колыван угрюмо молчал, целясь то ли в Осташу, то ли в Чупрю, а Чупря посмеивался, фыркая Осташе в затылок. «Нельзя тебе меня убивать, дядя Колыван!» Вдруг опять хрипло зашептал Осташа. «У меня ведь крест твой!» «Какой крест?» «Родильный, на который истежлецы душу заговаривают». Рука Чупри тотчас сунулась к вороту Осташиной рубахи. Осташа смело оттолкнул ее плечом. «Не на себе!» — прохрипел он. «Спрятан!» «Врешь!» — уверенно сказал Колыван. «Не вру! Я его у фармазона отбил!» «Это как?» «Я фармазона в Йокве подкараулил и стрельнул, да не дострелил. Он убежал и торбу бросил. В торбе грамота была про смерть Чики на Яике и 6 крестов. Летом то случилось. С тех пор крест у меня. Верно говорю». Колыван тяжело, без выражения, глядел Осташе в глаза. Его плотная борода подрагивала. «Убьют меня, сгинет твоя душа», — добавил Осташа. «Оставь его, Куприен». «Вдруг», — сказал Колыван Чупре, — «я тебя не трону. Слово». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- сказал. Теперь другое слово. Твое слово, Колыванушка, всегда одно. А мне племянчик залогом будет, что ты меня не пристрелишь. Чупря вдруг попятился, увлекая Асташу за собой. «Не рыпайся!» — выдохнул он Асташа в ухо. «Сорвется рука, сам понимаешь». Колыван сделал пару шагов вслед Чупри и Асташи, не опуская ружья и не позволяя отдалиться. «Я не отстану», — предупредил он. «А я и мертвый ему горло перережу», — ответил Чупря. Чупри и Асташа уже выпятились на обрыв. «У этих двоих, Чупри и Колывана, как у нищих, все оказалось только на одного. Казна кому-то одному, и жизнь тоже кому-то одному. Из них никто не доверял друг другу и на самую малость, а потому и развязочка должна у них стать кровавой. Колыван выстрелит в Чупрю, Чупря полоснет Асташа по горлу. Если Колыван промажет, Чупря потом и его зарежет. Но кто бы из них двоих не выжил, Асташе все одно умереть». А почему-то не страшила смерть. Поджатая под челюсть ножом, Асташина голова была задрана, и Асташа глядел в лучезарное небо над еловыми макушками. В это небо смотрел и падавший Никешка. Асташа был виноват, что Никешка оказался на скале, но не был виноват, что Никешка упал. У него с Никешкой, пусть и без зла, все оказалось так же, как у Чупри с Колываном, на одного. Они вместе лезли по стене гусельного, они оба допрыгнули до корня, но Асташа уцелел, а Никешка упал. И чтобы чувство вины не было таким же острым и смертельно опасным, как ножик Чупри на горле, Асташе надо разделить с Никешкой весь путь до конца, не только вверх, но и вниз, если он и внизу останется жив. Тогда можно будет обмануть себя словами. Это не я Никешку сгубил, так Господь пожелал. Ведь у обоих все было одинаково. Почему же тогда я жив, а Никешка умер? Господь так повелел, не я. Асташа, что было сил, оттолкнулся ногами и повалился в пропасть спиной вперед, опрокидывая собой Чупрю. Чупря заорал, махнул ножом, но было уже поздно. Оба они летели вниз. Асташа медленно переворачивался в воздухе, поражаясь своему ангельски бесстрастному полету. Небо кувыркнулось куда-то назад. На голову мешком нахлобучилась картина речного поворота, горы, леса, блещущие излучины реки и косматый боец кобылье ребра, перевернутый вверх тормашками. Удара в воду оглушил Асташу и едва не выбил из сознания. Его со всех сторон, от ног до макушки, плотно обжало холодом закрутило в каких-то тугих потоках, пронизанных цепочками пузырьков. Было очень-очень тихо, словно уши заложило, и как-то очень зыбко, словно весь мир беззвучно вращался колесом. Появились и отшатнулись куда-то вглубь угловатые камни, обросшие зелеными волосами. Асташа махнул руками, как крыльями. Его начало послушно поднимать наискосок к шевелящемуся зеленому стеклу, а потом он вынырнул. Голову тотчас окутало ревом прибоя, стена гусельного была совсем рядом. На этой стене, зацепившись за выступ, висела и колыхалась, грохая о камни, огромная рама от кровли его барки. Кое-где на раме еще сохранились доски, пока еще не сорванные прибоем, и рама эта вдруг начала падать на Асташу. Асташа взлегнул ногами и опять ушел под воду. Выгнувшись, он увидел снизу, как колышущееся бело-синее пятно солнца неожиданно очертилось темным прямоугольником и гневно рассыпалось на осколки. Они ринулись во все стороны, ударились изнутри о черный прямоугольник рамы и схлынулись обратно, вновь образовав солнечное пятно. Асташа вынырнул и схватился за брус палатки, чтобы прибоем его не швырнуло на скалу. С другой стороны, за противоположный брус уже цеплялся Чупря. Его мокрая голова торчала над рамой. В зубах Чупря держал нож. Рама, раскачиваясь, ударилась углом в скалу, отдалась в сторону, пробороздила пенный вал за краем бойца и, вращаясь, вылетела на излучину реки. Асташа выпрыгнул из воды, насколько смог, навалился на брус грудью, вытащил ноги и сел верхом. С другой стороны на раму вылезал Чупря. Оба они тяжело дышали, глядя друг на друга. Кругом шумела вода. Рама плыла по стрежню. В ней, словно в клетке, в каких сплавляют дрова, плавали обломки досок былой кровли барки. Асташа вытер лицо. Ладонь заолела кровью. Кровь текла из носа. Асташа молча слизывал ее и сплевывал. Смотрел на Чупрю. Рама неспешно вращалась. За спиной Чупри пробежал высокий боец в кобыльи ребра, потом два каменных зубца бойца Сосуна, потом вдали задрожала гряда бойца дыроватые ребра, потом нахлынул густой еловый лес вдоль берега, и лес вдруг ринулся вверх на спину бойца гусельного. Громада бойца оборвалась каменным откосом, и карусель пошла по второму кругу. Снова кобыльи ребра, Сосун, дыроватые ребра, лес гусельный. Чупря с силой воткнул нож перед собой в брус и высморкался в часовую. Побултыхав рукой в воде, Чупря издалека закричал: «Слышь, Асташка, скажи, где ты крест Колыванов спрятал? У бабки-гадалки спроси». Хрипло крикнул Асташа в ответ: «Порежу, суку! Сначала достань!» «Нет, Чупри его не убьет, ведь Колыванов крест — это ключ к казне. Точнее, Чупри его не убьет, пока не узнает, где он спрятал крест. Но и даться Чупри в руки нельзя. Страшно подумать, на что этот упырь способен. А как уйти от Чупри? Здесь, на раме, Чупри его не достанет. Пока Чупри будет подползать, Асташа отползет. В воду Чупри не полезет, холодно. Но если и полезет, то и Асташа соскочит с бруса. А хорошо бы, чтобы Чупри сунулся в воду. Асташа схватил бы обломок доски и ударил Чупри по башке. В общем, Чупри Асташу не достать, но и Асташа от Чупри не уйти». По правому берегу потянулись дыроватые ребра, высокие отвесные пласты, друг за другом торчавшие из крутого склона. По левому берегу вешняя вода вплотную подступала к густой уреме, занявшей крутое, но невысокое взгорье. Если Асташа бросится в часовую и поплывет к левому берегу, Чупря поплывет за ним. Но в непролазном ивнике Асташа застрянет, и Чупря его настигнет. Значит, надо ждать. Дыроватые ребра вперились в Асташу страшной зияющей дырой, словно выбитым глазом. Это были царские ворота. Часовая здесь успокаивалась. Дальше длинный створ был только слегка изогнут. По правому берегу за скалой замелькали дома деревни Усть-Койвы. Левый берег взгорбился крутизной. На крутизну не выберешься быстро. Чупри успеет сцапать, но вот в деревне можно укрыться. Однако рама перестала вращаться, и Асташина сторона была обращена к левому берегу. Нырять сейчас значит плыть мимо Чупри, точнее, прямо Чупри под нож. Асташа выловил ближайший обломок доски и начал грести им, чтобы развернуть раму наоборот. Чупри оглянулся, понимающе оскалился, повалился на брюхо и руками принялся грести в обратную сторону, не давая Асташе довершить замысел. «Не уйдешь, племянничек!» — крикнул он. Асташа бросил доску, ненавидяще глядя на Чупрю. «Ну скажи!» — снова крикнул Чупря. «Отпущу! О, богом клянусь!» Асташа уже колотила от холода. Все-таки в майской реке не покупаешься. На солнышке уже пригревает, а в воде чуть-чуть пересидел, и все, конец. Судорога сведет, и утонешь. Даже если выгребешь, одинаково умрешь. Сердце не выдержит. Асташа видал такое на сплавах. Людей еще живых, плачущих от счастья, благодаривших своих спасителей, снимали с обломков, грели у огня, поили и растирали водкой, а они с блаженной улыбкой вдруг затихали и мерли. Хоть и кипящая вода под железными караванами, а ледяная, гиблая. Не спуская с Чупри глаз, Асташа лег на спину, задрал ноги в рваных насквозь сырых сапогах и принялся растирать икры. Чупри сразу сделал то же самое. Он повторял Асташины движения и поступки, как глупый младший братишка повторяет поступки старшего. Только вот смешного тут ничего не было. А вот Чупря веселился. Его можно было понять. Куда Асташа денется? Никуда. Значит, тайна родильного крестика Колывана, считай, у Чупри уже в кулаке. И Колывану не отвертеться. Хочет душу вернуть. Пусть отдает казну, а потом и Колывана можно взять на ножик и башкой в омут. Главное было уйти из-под Колыванова ружья. Чупря ушел. Теперь все в его власти. «Да ка мы поплывем?» — задорно крикнул Асташа Чупря. Домики Усть-Койвы кончились. Пробежал перелесок, а за ним встали заплоты кусинского кордона. Асташа посмотрел на Чуприн нож и вспомнил, как год назад на кордоне он отдал свой нож невезучему Кирюхе Бирюкову, запертому в амбар под замок. И вдруг Асташа сел, словно поднятый какой-то силой. Ведь Кирюха рассказал ему, что хочет сбежать и укрыться в пещере. Это пещера на речке Поноше под Кладовым камнем. И путик к ней обозначает кедр Изуитка. Если Асташа скинется на берег, Чупря, конечно, бросится за ним в погоню, но ведь Чупря не должен знать о той пещере, он же не Сашка Гусев. По пещерам не прятался, а жил в тайнике у Конана. До Поноша от кордона было 2 версты. Даже солнце стало греть теплее. Асташа победно посмотрел на Чупрю и вместо усмешки оскалился, но кричать ничего не стал. Чупря тоже сел, завертел башкой, тревожно озираясь и не понимая. «Че лыбишься?» — заорал он. Справа широко блеснуло устье Койвы, слева над часовой распростер сизые крылья камень филин. Чупря выдернул нож из бруса и принялся ловко вертеть его между пальцев. Он угрюмо глядел на Асташу и словно разминал пальцы перед тем, как начать Асташу резать. Но Асташа уже думал о своем. Он прикидывал, как река понесет их раму. «Так!» За устьем Койвы койвинский отбой придвинет их к левому берегу. Точно. Статный и красивый красный боец, на бекрень надевший зеленую шапку, проплывал вдали, совсем не опасный. За распадком калекой корежился камень Таш. За Ташем течение все же поволокло раму на середину реки. Асташа высчитал, что к устью Поноша стрежень придвинет раму обратно, к левому берегу. Но трудно было сдержаться, и Асташа опять выловил из воды доску и принялся грести. Чупря, оценивающе осмотрелся вокруг, хмыкнул, нагнулся и, дразня Асташу, принялся палькать в воде ладонью, изображая, что он гребет в другую сторону. Асташа не обратил внимания на издевку. Длинный, плавно изогнутый створ и сам относил раму влево. Закатное солнце висело прямо впереди, слепило, рикошетом отстреливало от гладких волн. Леса по крутым берегам порыжели, как осенние. Здесь часовая сделалась совсем широкой. Близок был выход из теснин. Щурясь, Асташа еле различил впереди за щеткой ровного ельника такую же ровную кромку стены камня Шаков. Перед ним часовая опять плавно выгибалась, но изгиб был так полог, что рама должна была остаться все же у левого берега. Шаков разворачивался к Асташе плоскостью, и тут раму тихо качнуло и толкнуло еще левее. Здесь из дна бил вынырок, выход подземной речки. С облизанного буруна, как с пригорка, рама съехала в нужную сторону. Проклятущее солнце не давало смотреть. Глаза резало, текли слезы. Асташа смотрел сквозь резь и видел уже понышские камни. Меж ними и падала в часовую речка Поныш. Понышские камни были обтесаны на ровные углы, как два сруба. Весной Поныш заливал всю теснину между скалами. Значит, надо миновать устье и тогда ринуться к берегу. Рама плыла мимо утесов-двойняшек. И можно сейчас добраться до первого, но потом не преодолеть речки. Уж на что холодна часовая, а в Поныше вода воистину могильная стынь, да и течение бешеное. Часовая в сравнении с Понышем, как корова и жеребенок. Нет, нет, нет, надо переждать устье. Скалы такие мирные издалека, вблизи поднялись страшенными, грубо высеченными громадами. Поныш гулко ревел, в повалку несся между высоких скальных стен, затопив измочаленную урему. Приток злобно оттолкнул раму так, что Асташа с Чуприй качнулись. Рама понеслась по черно-прозрачной воде Поныша, не желавшей смешиваться с чусовской водой. Второй утес грузно поворотился боком, и тут Асташа кузнечиком сиганул в воду. Опять обожгло, опалило холодом, но Асташа так остервенело, замолотил руками и ногами, что кровь, наверное, забурлила в его жилах. Он ожидал, что будет плыть долго, а оказалось, что только прыгнул, и вот уже. Насквозь мокрый он лезет сквозь мелкие елочки на крутой склон. Асташа оглянулся. С высоты, на которую он взлетел, он увидел, что Чупря не решился прыгать вслед за ним и теперь бешено гребет доской, подтягивая раму к берегу, пока он причалит. «Я уже полверсты по лесу пробегу», — радостно-злобно подумал Асташа. «Пускай ищет, аукает». На разгоне Асташа взобрался на плоскую вершину. Здесь он стащил сапоги и вылил воду. Быстро скинул одежу и выжил ее так, что та затрещала. Обувшись и одевшись, он, дрожа, стремительно зашагал по мягкой земле, по хрустящему опаду, по трухлявому бурелому, зашагал туда, где слышался шум Поныша. К ущелью речки он вышел не над устьем, а намного выше его. Скруче склона ущелья Поныша даже пугало. Просто рана какая-то в матушке земле. Богатырский разруб или ров, пробитый маланьей Ильи Пророка. Неужели эту бездну прорыл Поныш? Крохотная речонка, которая синей тесьмой вьется понизу. Асташин берег ущелья был уже в тени лежало и дно провала. Но противоположный берег был освещен петушино ярко, и даже ельник по склону казался медовым, а белая скала за его веретенами масляной. Асташа перевел дух, высмотрел спуск попроще и полез вниз. Сверху, с макушки кладового камня, ему пещеры не найти, не различить внизу кедр и иезуитку. Асташа ссыпался вниз и с разбега едва не свалился в речку, но схватился за елочку и остановился. Он присел на валежину отдохнуть и почувствовал, как крупно трясутся у него ноги. Он ужасно устал. Ведь это сегодня, не вчера, не в прошлую пятницу, а сегодня. От него ушла половина бурлаков, а другую половину он погубил вместе с баркой. Это сегодня он увидел, как сбросили с кликуна Байте. Это все было сегодня. Колыван и разбойник, Гусельный и Никешка, Чупря и царева казна. Неужели столько всего можно вместить в один день? Асташа поплелся дальше вдоль Поныша. Тропинки не было. Но здесь ущелье расходилось шире и не стискивало речонку так, как в устье. Можно было пробраться, хоть и приходилось карабкаться вверх-вниз по склону, скакать с колоды на колоду. Поныш, затопивший ивняк и елки на своих берегах, бурлил и кудрявился совсем рядом. Сикость-накость он был перегорожен завалами, он кувыркался по черным, бескорым стволам, как по костям, и слился, хрипел, рычал. Вокруг уже густел синий, сырой, зябкий сумрак, но высоко над Понышем, на верхней кромке ущелья, горела под закатным солнцем полоса соснового леса. Асташа сразу узнал кедр-иезуитку. Толстый медный ствол раздваивался вилами, и вместо одного кедра получалось два. От кедра Асташа полез в гору. Над зеленым шистым склоном, загроможденным ветровалом, мертвенно белела гладь отвесной скалы кладового камня. Подъем вывел Асташу на ровную площадку с проплешинами кострища и покосившимися рогульками. Дальше хода не было, начинался каменный шорох, а за ним откос скалы. Из-под большого валуна росла корявая сосенка, и Асташа увидел, что на ее сучке подвешен холщовый мешочек. Асташа снял его, развязал и вытащил огниво и сжженный труд. В развилку другого сучочка был вставлен сверток бересты, а в нем снопик лучин. «От Кирюхи, что ли, подарок?» — удивленно подумал Асташа. И вдруг его изодранная душа мелко задрожала от этой незамысловатой, бескорыстной и совсем непривычной заботы. Даже ноги ослабели, и Асташа присел на камень, начал испуганно тереть ладонями лицо. Потом он с подозрением оглянулся, словно хотел убедиться, что никто не видел его слабости. Конечно, никого вокруг не было. А вот за большим валуном Асташа увидел под скальным выступом у самой земли черную дыру. Она толсто обросла льдом. Это и была пещера. Скоро должно было совсем стемнеть. Надо было развести костер. Асташа набрал сухостоя, высек огонь, сел на корягу. Стемнело, только небо не угасло. Одежа дымилась, высыхая, стреляли сучья в костре. И сквозь их треск Асташа услышал внизу на склоне хруст чьих-то шагов. Он подскочил. «Да не беги! Не беги!» Донесся до него добродушный голос Чупри. «Куда бежать ночью в камнях? Ногу сломишь, башку расшибешь, глаза выколешь, а потом будешь всем жалиться, что это тебя Куприян Гусев пытал». «Как он меня нашел?» — без сил подумал Асташа, уже расслабившийся возле тепла. «Что делать? Бежать и вправду нельзя. И все равно не дамся!» Он выхватил из костра горящую ветку, кинулся к пещере, сел, сунул ноги в дыру и скользнул вниз. В черную ледяную трубу его помчало, тряхнуло и выбросило куда-то на мокрые, угловатые грязные валуны. Асташа подтянул ноги, распрямил спину и поднял горящую ветку над головой. Ветка уперлась в потолок. Асташа находился в кривой и горбатой подземной полости. Вся она была засыпана битым камнем, с потолка свисали ледяные сосульки, на камнях стояли сказочные ледяные свечи. Дальние края пещеры съедала шевелящаяся темнота. «Хе-хе-хей!» — гулко послышалось откуда-то сверху. «Тук-тук-тук! Гостей примешь?» Асташа оглянулся и увидел дыру, сквозь которую попал сюда. Из дыры вытекал ледяной язык. «Неужто за мной полезет?» С тоской подумал Асташа про Чупрю. «А почему и нет? Вдруг он побоится, что пещера другой выход имеет. Значит, надо меня догнать. Здесь это просто. Да кончится когда-нибудь это все или нет?» От отчаяния и злобы у него даже раздвоилось в глазах. Он поднял обломок и швырнул его вверх в трубу. В трубе постукало, а потом булыжник вылетел обратно и ударил Асташу в грудь. «Ладно, Чупря!» — вслух сказал Асташа, потирая ушиб. «Ладно, я доделаю дело! Ты сам того захотел!» Тот же Кирюха Бирюков говорил, что в пещере имеется подземная петля. Надо ее отыскать, пока есть свет. Асташа вывернул шею и принялся осматривать потолок. Закопченная полоса вела вглубь пещеры. Ломая ледяные столбики, Асташа полез по глине и камням под этой полосой, словно под Млечным путем. Сзади раздался стук. Асташа посмотрел на вход. Из него вылетали тлеющие поленья. Чупря решил обезопасить себя в пещере костром. Больше не оглядываясь, Асташа согнулся пополам и пауком продолжал карабкаться дальше, куда-то вниз. Хорошо, что подметки на сапогах еще держались, хотя пальцы ног торчали наружу. Босому здесь совсем не в мочь было бы. Горящая ветка тряслась в руке, и свет бесконечно и многообразно мялся и переламывался на выступах и впадинах стен и потолка. Откуда-то сзади и сверху долетел гулкий голос Чупри. Невозможно было разобрать ни единого слова. Асташа с запоздалым сожалением подумал, что по борозде сбитых ледяных столбиков Чупря легко найдет его след. Где же эта развилка подземной петли? В косой и безобразной щели откуда-то сбоку по своду выползла другая полоса копоти. Вот она, развилка! Тяжело дыша, Асташа замер на месте, чтобы решить, куда ему лучше лезть, вниз и левее, или наверх и прямо. Он представил, как придется выбираться, и решил, что лучше лезть вниз. Тем более Чупря, который пойдет по ледяному крошеву, верхний лаз может и вовсе не заметить. Смотреть-то он станет под ноги. Пока Асташа размышлял, сзади послышались каменный бряк и какое-то невнятное гавканье. Это Чупря ругался. То ли оступился и упал, то ли башкой задел о потолок. Ветка угасала. Если бы не Чупря позади, Асташа бы ни за что не полез бы дальше. Жутко даже представить такое, остаться в здешних ходах без огня. Темнота столь густая, что берешь себя за озябший нос холодной рукой, а кажется, будто взялся за чужой нос, а твой нос щупают пальцы того самого чужака. Асташа подул на уголь отлевших сучков и чуть-чуть помахал веткой, чтобы разгорелась. Даже не темнота страшна. Здесь такие мятые стены и потолки, что щупай, не щупай, все равно не поймешь, проход это или просто ямина. Здесь так сложно пробираться во тьме по зыбким камням, что не сохранишь чувство пути и не сообразишь, прямо ты ползешь или давно повернул. Отсюда на ощупь не выбраться. Это могила. И Асташа быстро, насколько мог, полез вперед. Решимость его была соразмерна огню на ветке. Огонь гас, и глиняный ужас холодом и тьмой облеплял со всех сторон. Асташа то и дело задирал голову к потолку, отыскивая путеводный след копоти. Проходы тянулись бесконечно, потому что здесь каждая сажень казалась верстой. Порой стены оплывали каменными потеками, словно грязь застыла каплями, наползающими друг на друга. Последние отсветы со Асташиной ветки звездными россыпями блестели на этих потеках. Тяжелые каменные занавеси небрежно лежали на стенах. Все было изузорено, изурочено, словно кто-то в темноте абы как резал завитушки на кривых окладах скальных икон, только вот чьи уродливые рылы глядели с этих образов мертвыми холодными глазами. Гора такая суровая и цельная снаружи, внутри была вся изъедена дырьями, как трухлявый пень. Какие-то причудливые громады вставали то справа, то слева, а Асташа старался не думать ни о бесах в скалах, ни о вагульских чудищах, которые прогрызли, проели, проточили эти нечеловеческие пути. Можно сойти с ума, можно захлебнуться тоской и разбить лоб о камень, лишь бы все поскорее кончилось. Ветка погасла, когда Асташа ползком пробирался сквозь какую-то чертову глотку. Асташа полежал, слыша только бой своего сердца. Даже голос Чупри затерялся в изгибах всех этих кишок. Но потом Асташа пополз снова, пока не почуял, что куда-то выбрался. Он осторожно сел и принялся дуть на красный уголек на конце своей ветки. Уголек затлел поярче. Асташа начал махать им в пустоте, пока не выскочил робкий язычок огня. Язычок выглянул и тотчас спрятался опять. Но Асташа увидел, куда пробираться дальше. В темноте, в тишине, вздрагивая от каждой упавшей капли, Асташа лез по самому краешку безумия. Соднящими, окровавленными ладонями он ощупывал склизкие валуны перед собою, с тягучим бережением упирался избитыми коленями в каждый камень. «Ты мне заплатишь, Чупря, за весь этот страх, ты мне за все заплатишь, я тебя убью, страшно убью, Чупря», — истово повторял он про себя как молитву. И вдруг призрачный потусторонний звук, тихий, но ошеломляющий шепот, словно дымкой, скользнул вдоль его ушей. Слипшиеся от глины волосы шевельнулись на висках. «Демоны за мной пришли», — подумала Асташа. «Это за то, что я Барку убил?» Он приник к каменной груди, будто надеялся, что демоны его не заметят. «Асташка! Асташка!» Ползло в темноте. Асташа поискал на груди крест, сжал его, боясь сорвать с Гайтана. Без креста ему отсюда не выбраться. Он хотел что-нибудь прочесть, но замерзшие губы прыгали, бессмысленно повторяя: «Мама, Матерь, Богородица, Дева, Пречиста, помилуй, Асташка, ты где?» Явственно различил Асташа. Капля упала ему на лицо, потом другая, и Асташа вдруг вспомнил, что такие же капли разбудили его ночью в чуме Байте после той дикой любви. Асташа заметался, но обхватил себя руками, словно веревками обвязал, и вдруг все без света засияло вокруг волнами, заколыхалось незримыми пазарями. Асташа изумленно взирал на этот невидимый свет, который обернулся вокруг него раз, другой, третий, расплылся тонким-тонким кругом и растаял, как не было. «Господи, выведи меня!» В тоске и отчаянии закричал Асташа. Его крик наполнил всю пещеру, заколотился в стены и своды, как заживо погребенный. Асташа и сам чуть не оглох. Роса посыпалась с потолка, а потом за могильный шепот вдруг стал отчетливее. «Лезь обратно! Обратно!» «Это же Чупря Гусев орет! Меня подзывает!» Осенило Асташу. «Я уже близко к выходу из петли, вот и услышал!» И все стало понятно. И тьма вдруг сделалась плоской, как слепота, как зрение при завязанных глазах. Но чувство бессветного сияния не угасло. Оно, это сияние, было не добрым и не злым, не теплым и не холодным. Оно просто было, а с ним все остальное было уже не страшно. Асташа выглянул из дыры и увидел Чупрю. Чупря не полез в петлю. Он наверняка не знал про петлю, но звериным воровским чутьем понял, что не стоит туда соваться. И теперь Чупря лежал на брюхе, светил в проход пучком лучин и кричал: «Да вылазь же ты, идолище! Нету там другого выхода!» За пятками у Чупри горел неплохой костер из сучьев, что Чупря притащил с собой. Чупря звал Асташу и ждал, держа в одной руке лучины, а в другой — нож. «Думаешь, один ты про пещеру за иезуиткой слышал?» — орал он. «Да многие про нее знают! И я знаю! Я сразу понял, куда ты часовой стреканул! Не сбежил даже! Знал, что туточки тебя найду! Вылезай давай! Замерз я!» Асташа выбрался и поднялся на ноги, насколько позволял потолок. Чупря орал и сам себя оглушал, ничего не слышал. Асташа нагнулся и выбрал камень поухватистее, постоял, глядя Чупре на спину, подумал, а потом прыгнул на эту спину коленями и с размаху ударил камнем Чупрю в затылок. Чупря уронил голову, обмяк и вмиг затих. Нож со звяком выпал из пальцев, лучинки рассыпались и разгорелись ярче. Асташа стоял коленями на спине Чупри и видел, что затылок у Чупри заблестел, и кромка камня у него в руке тоже. «Получи!» Без ярости, без гнева, с одной только бесконечной усталостью, сказала Сташа. «Получи, гад! Сейчас затушу костер и оставлю тебя в темноте. Ползай, ищи выход, как я ползал. Не буду тебя убивать. Очнешься, и пусть тебя Господь судит. Решит помиловать, так выведет». Асташа слез с чупри, поднялся и принялся пинками разбрасывать поленья. Угли и искры светляками усеяли весь пол. Асташа вдруг вздрогнул, оглянулся. Чупри лежал без движения, но дыхание его было слышно. «Я сегодня столько народу хорошего убил!» Вдруг с ужасом сказала Сташа. «Таких людей! Таких людей погубил! А ты! Ты Алфера Гелева с Чигена скинул! Ты Федьку Мелькова застрелил! И чтоб после этого я, убивец тебя, убивца, живым здесь оставил!» Асташ словно сломался пополам. Наклонился, схватился за края огромного валуна и со стоном вырвал его из россыпи. Извиваясь всем телом под тяжестью камня, Асташа шагнул к чупре. «Принимай!» — прохрипел он и уронил валун чупре на голову. А потом утер лицо грязной рукой, поднял еще горящее полено и полез к выходу. Как выбраться сквозь ледяную трубу, где и зацепиться не за что, он даже и не подумал. А думать и не пришлось. Едва Асташа приблизился к этой трубе, из нее, будто сама собой, выпала веревка.